4. В воскресенье утром перемены стали еще на день ближе. Я изо всех сил старалась не вспоминать три волшебных слова. Я попросту гнала их от себя, но перемены буквально висели в воздухе, и волшебные слова всплывали сами. Мелодия, Глостер, Пегас. Перемены туманом окутывали лестницу, кухню, сад. Все же я не позволяла этим словам завладеть моими мыслями. С утра в воскресенье погода испортилась. Наверное, Иона своей беготней все-таки накликал грозу. Солнечные лучи пока проникали в дом, но по небу неслись облака, и кусачий ветерок гулял по кухне, пока я завтракала. «Надень сапоги, если надумаешь гулять», — сказала Констанция. «А дядя Джулиан вряд ли выйдет, слишком холодно». «Настоящая весенняя погода», — Констанция с улыбкой оглядела сад. «Я люблю тебя, Констанция». «И я тебя люблю, глупышка-маркизка». «А дядя Джулиану лучше?» «По-моему, нет. Я отнесла ему поднос, ты еще спала, и он был очень усталый. Опять ночью таблетку принимал. По-моему, ему становится хуже». «Ты за него боишься?» «Да, очень. Он умрет. Знаешь, что он сказал мне утром?» Констанция облокотилась на раковину и печально взглянула на меня. «Он принял меня за тетю Дороти, взял за руку и сказал: ужасно быть старым, лежать тут и думать, что это вот-вот случится. Я даже испугалась. Зря ты не пускаешь его со мной на луну». Я напоила его горячим молоком, и он вспомнил, кто я. Дядя Джулиан должно быть очень счастлив, ведь о нем заботятся и Констанция, и тетя Дороти. Как увижу что-нибудь тонкое и длинное, вспомню, что надо быть к нему добрее. Сегодня будет день тонких и длинных предметов. В моей расческе уже застрял волос, за стул зацепился кусок веревки, а от ступеньки на заднем крыльце отскочила длинная щепка. «Приготовь ему запеканку», — предложила я. «Пожалуй, приготовлю». Она вынула длинный тонкий нож и положила на край раковины. «Или какао, а вечером курицу с клетками». «Я тебе нужна?» «Нет, Маркиса, беги, гуляй, только сапоги надень». Солнце то пряталось за облаком, то выглядывало и светило вовсю. И он нашел за мной следом. Он кружил, выскакивал на солнце, пропадал в глубокой тени. Бежала я, бежал и он. Стоило остановиться и замереть, он останавливался, глядел на меня и быстро уходил в другую сторону, точно совсем со мной не знаком. А потом садился и ждал, когда я побегу снова. Направлялись мы к длинной поляне. Она похожа на океан, хотя океана я никогда не видела. Трава клонится от ветра, стремительно летят тени облаков, вдалеке раскачиваются деревья. И он совсем скрылся в траве, такой высокой, что я касалась травинок руками, не нагибаясь. И он окружил где-то внизу. Стоило ветру утихнуть и траве выпрямиться, как становился виден его причудливый маршрут. Смятые стебли пригибались и тут же распрямлялись вновь. Я пересекла поляну наискосок и как раз посередине наткнулась на камень. Тут похоронена кукла. Куклу я всегда находила, в отличие от других, навеки потерянных сокровищ. Камень никто не трогал, значит и кукла цела. Под моими ногами несметные сокровища. Травинки ласятся к рукам, вокруг простор, вздымается зеленый океан, и сосны клонятся вдали. За спиной дом. А там, дальше за деревьями, слева, едва виднеется проволочная ограда. Ее поставил папа, чтобы нас никто не тревожил. Я прошла поляну, прошла под четырьмя яблонями, мы называли их фруктовым садом, и направилась по тропинке к протоке. Шкатулка с серебряными монетами, закопанная у протоки, тоже цела и невредима. Возле протоки, в укромном месте, мое убежище. У меня их несколько. Но тут я потрудилась на славу и приходила сюда очень часто. Я выкорчевала несколько невысоких кустиков и разровняла землю. Кустарник вокруг сплетается с ветвями деревьев. Огромная ветка, что закрывает вход, почти касается земли. Меня никто никогда не ищет, и в потайном убежище нет нужды. Но мне нравится лежать тут сонной и знать, что никому меня не найти. Я устроила ложе из веток и листьев. Констанция дала одеяло. Кусты и деревья густо нависают сверху, и внутри всегда сухо. Воскресным утром я лежала здесь, а Иона мурлыкала мне на ухо свои сказки. Все кошачьи сказки начинаются одинаково. Давным-давно жила-была на свете кошка. Мы с Ионой лежали голова к голове. Ничто не изменится, просто пришла весна, и напрасно я так перепугалась. С каждым днем будет все теплее, дядя Джулиан будет греться на солнышке, а Констанция смеяться и копаться на грядках. И так будет всегда. Иона все мурлыкал, и стали жить-поживать. Листья шелестели над головой. Так будет всегда. У протоки я нашла змеиное гнездо и убила всех змеенышей. Констанция разрешает мне не любить змей. По дороге я наткнулась на знак судьбы. Дурной, один из самых худших. Книжка, прибитая к сосне, упала на землю. Папина записная книжка. Он записывал, кто сколько денег ему должен и кто с ним по гроб жизни не рассчитается. Видно, гвоздь проржавел, книжка упала и не годится теперь для охраны и защиты. Прежде чем прибить книжку, я тщательно завернула ее в плотную бумагу, но гвоздь проржавел, и она упала на землю. Теперь ее лучше уничтожить, иначе она будет мстить. А к дереву надо прибить что-то другое – мамин шарф или перчатку. На самом деле было слишком поздно, только я об этом еще не знала. А он уже направлялся к дому. Когда я нашла книжку, он, скорее всего, уже оставил чемодан на почте и спрашивал, где нас искать. А мы-то с Ионой знали только, что сильно проголодались и бежали домой. На кухню мы влетели вместе с ветром. «Неужели ты ушла без сапог?» Констанция была нахмурилась, но тут же рассмеялась. «Глупышка, маркизка!» «У Ионы сапог нет. Сегодня чудесный день. Может, сходим завтра за опятами? Мы с Ионой голодны сейчас». Он в это время уже шел по поселку к Черному камню, а все глазели, удивленно переглядывались, перешептывались за его спиной. Это был наш последний лениво-чудесный день, хотя мы, как непременно отметил бы дядя Джулиан, об этом и не подозревали. Мы с Констанцией перекусили, похихикали, знать не зная, что, пока мы счастливо смеемся. Он дергает запертую калитку, вглядывается в сумрак тропинки и бродит по окрестным лесам. Ненадолго же спасла нас папина ограда. Пошел дождь, мы открыли заднюю дверь и глядели. Косы летели капли за порогом, умывали огород. Констанция радовалась дождю, как всякий садовник. «Тут скоро все зазеленеет», — сказала она. «Мы всегда будем вместе, правда, Констанция?» «А тебе не хочется отсюда уехать?» «Куда? Где найдется место лучше? И кому мы там нужны? Мир полон злых людей». «Так ли?» Она сказала это очень серьезно, а потом повернулась ко мне с улыбкой. «Не волнуйся, Маркиса, ничего плохого не случится». Наверное, как раз в этот миг он обнаружил ворота и быстро пошел по аллее, спасаясь от дождя. Через 2 минуты я увидела его собственными глазами. Зная я все наперед, провела бы эти минуты с толком, предупредила бы Констанцию или придумала новое, самое разволшебное и надежное слово, или задвинула бы столом кухонную дверь. А я-то вертела в руках ложечку, поглядывала на Иону, а когда Констанция зябко поежилась, сказала: «Принесу тебе свитер». Так я оказалась в прихожей, а он как раз поднимался по парадной лестнице. Я заметила его из окна и похолодела. Даже вздохнуть не могла. Дверь, я знала, заперта. Это была первая мысль. «Констанция!» — прошептала я тихонько, не двигаясь с места. «Там чужой! Закрой кухонную дверь! Живо!» Я думала, она слышит, потому что с кухни донесся шорох. Но оказалось, она просто ушла. Позвал дядя Джулиан. Я оставила сердце нашего дома беззащитным. Я подбежала к парадным дверям, прижалась к ним. За дверями слышались шаги. И он постучал. Сперва тихонько, потом все настойчивей. Я прижималась к двери, и каждый стук ударял прямо в меня. Человек этот совсем-совсем рядом. Я уже знала, этот из худших. Его лицо мелькнуло в окне, когда я шла через столовую. Он из худших, из тех, что рыщут и рыщут вокруг дома. Пытаются проникнуть внутрь, заглядывают в окна, шарят по закоулкам и готовы растащить весь дом на сувениры. Он снова постучал, а потом позвал. «Констанция! Констанция!» Уж имя-то ее им известно. Они знают ее, знают дядю Джулиана. знают, какая у нее была прическа и какого цвета те три платья, которые она надевала в суд. Они знают, сколько ей лет, как она говорит, как двигается. В суде они все время заглядывали ей в лицо. Не видно ли слез? «Я хочу поговорить с Констанцией», — говорил он за дверью. «Это их обычный прием». К нам давно никто не заглядывал, но своего ужаса перед этими людьми и отвращения к ним я не забыла. Вначале-то они непрерывно тут крутились, подстерегали Констанцию. Просто поглазеть на нее. «Гляди, вон, вон она! Та самая Констанция!» Они толкали друг друга в бок и тыкали в окна пальцами. «На убийцу не похоже, правда?» Они подначивали друг друга. «Эй, готовь фотоаппарат! Сейчас снова выглянет!» «Давай цветов тут нарвем!» — по-хозяйски распоряжались они. «Давай камешки на память соберем, ребятишкам дома показывать!» «Констанция!» — позвал он снова. «Констанция!» Он опять постучал. «Я хочу поговорить с Констанцией. У меня к ней важное дело». У них всегда находились важные дела. Они дергали дверь, кричали под окнами, звонили по телефону, посылали жуткие-жуткие письма. Иногда спрашивали Джулиана Блэквуда. Меня не спрашивали никогда. Ведь в роковой день меня отослали спать без ужина. В суд не пустили. Меня никто не фотографировал. Они глазели на Констанцию в суде, а я тем временем лежала на приютской койке, уставясь в потолок, лежала и мечтала, чтобы все умерли, а Констанция пришла и забрала меня домой. «Констанция, ты меня слышишь?» — крикнул он. «Послушай меня, прошу. Интересно, он слышит, как я дышу за дверью? Я-то знала, что он теперь сделает. Отойдет на несколько шагов и, прикрываясь ладонью от дождя, будет вглядываться в окна второго этажа. Вдруг мелькнет лицо. Потом обойдет дом по нашей тропинке, найдет боковую дверь, она всегда на запоре, и примется стучать и звать Констанцию там». Некоторые уезжали, потоптавшись у запертых дверей. Уезжали те, кто слегка стыдился, что их сюда занесло, те, кто жалел о потерянном времени. Смотреть-то оказалось не на что. Поняв, что Констанции им не увидеть, они тут же уезжали. Но упрямцы... Вот им-то я и желала смерти, чтобы упали замертво прямо на аллее. Кружили и кружили вокруг дома, дергали дверь, стучали в окна. «Мы вправе ее видеть!» — кричали они. «Ведь она их всех поубивала!» Они подъезжали к самому крыльцу и тщательно запирали машины, даже стекла поднимали, а потом принимались колотить в двери и звать Констанцию. Они устраивали пикники на лужайке и фотографировались перед домом, пускали на огород своих собак и малевали свои имена на стенах и дверях. «Эй, послушайте!» — раздалось снаружи. «Вам придется меня впустить!» Я услышала его шаги по ступеням. Значит, отошел и глядит теперь вверх. Все окна на втором этаже заперты. Боковая дверь заперта. В парадные двери вставлены по краям узкие стекла. Но выглядывать нельзя, они замечают каждое движение. Стоит в столовой качнуться занавески, они уже бегут к дому с криками. «Вон она! Вон она!» Я прислонилась к двери и представила. Вот я открываю, а он лежит на аллее мертвый. Но сейчас он смотрит на дом, а дом стоит тихий и равнодушный, словно потупившись. Ведь занавески на окнах второго этажа всегда задернуты. От дома он не добьется ответа. «Мне же пора принести Констанции свитер, а то совсем озябнет. Наверх можно идти не спеша, безбоязненно, но я взлетаю стремглав. Он бродит вокруг дома, и мне хочется побыстрее оказаться возле Констанции. Я взлетаю по лестнице, хватаю свитер со стула в комнате Констанции, бегу вниз, влетаю в кухню. А он уже сидит на моем стуле возле стола. Я же загадала три волшебных слова!» Я замерла, прижав к себе свитер. «Три слова! Мелодия, Глостер, Пегас! И пока их не скажут вслух, нам ничто не грозит!» «Маркиса!» — Констанция, улыбаясь, обернулась ко мне. «Это наш брат, двоюродный брат, Чарльз Блэквуд. Я его сразу узнала. Он так похож на папу!» «Ну, Мари!» — произнес он и встал. «Здесь, в доме, он показался мне еще выше, чем там, на улице. И он все рос и рос от того, что подходил ко мне все ближе и ближе. Ну, поцелуй брата Чарльза». За его спиной распахнутая настежь дверь. Он первый проник в дом с тыла, и впустила его Констанция. Констанция тоже встала. Она-то знала, что трогать меня нельзя. Она лишь повторяла тихонько «Маркиса, Маркиса» и протягивала ко мне руки. Но я точно в тисках, точно стянута проволокой. Дышать невозможно, надо бежать. Я швыряю свитер на пол и выбегаю за дверь, к протоке, к своему убежищу. Там меня нашел Иона. Мы лежали рядом, под сенью деревьев. Они скрывали нас от дождя. Они льнули друг к другу, податливо, но властно, сплетаясь над головой в непроницаемую густую крону. Я смотрела на листья и слушала журчание воды. Нет никакого брата, никакого Чарльза Блэквуда, чужака, незваного гостя. А все из-за того, что книжка упала. Я ее вовремя не заменила, и порвалась наша охранная сеть. Завтра же подыщу что-нибудь могущественное и прибью к дереву. Я заснула под мурлыканье Ионы, как только сгустились сумерки. Посреди ночи он отправился на охоту и, вернувшись, разбудил меня ненадолго. Он прижался ко мне, чтобы согреться. «Ионушка!» — пробормотала я, и он успокоенно заурчал. Поутру, когда я проснулась, вдоль протоки блуждали туманы. Они касались меня, обволакивали лицо. Я лежала и смеялась, ощущая, как туман ласкает и ерошит ресницы. Лежала и глядела вверх, на деревья.